слышишь ты дух или нет? Может, и слышу, не знаю. К утру, наверное, пойдет. Я ее клеенкой накрыл. Хорошую американскую клеенкой, а сверх клеенки уж простыней и 4 стклянки ждановской жидкости откупоренной поставил. Там и теперь стоят. Это как там, в Москве? Потому, брат, дух, она ведь как лежит, к утру как посветлеет. Посмотри.